Глава 11. Я улыбнулась своим мыслям и искоса поглядела на Озму. В полутьме было заметно, что она тоже смотрит на меня. Мы снова остались одни. С минуту мы просто стояли на месте, восстанавливая дыхание. Каким-то образом я почувствовала, что она слышала каждое сказанное Лулу слово, и слова эти имели для принцессы большое значение. Она изменилась. Я убрала клинок и вновь зажгла огонек, освещая тьму. «Ты в порядке?» — спросила я у принцессы. «Нет, я не надеялась на ответ. Просто мне нужно было об этом спросить». Но Озма ответила. «Нет, спасибо». Суть я уловила. Озма не хочет об этом говорить. Она продолжила путь. На этот раз принцесса шла прямо, не сворачивая с выбранного курса и беспечно отмахиваясь от всего на своем пути, а я направилась следом. Но потом Озма перешла на бег, прорываясь через густой кустарник. Я тоже побежала. После тренировки под названием «Как стать ведьмой-убийцей» я была в весьма приличной форме. Меня теперь не так просто загнать. Но сейчас, уже через пару минут упорной гонки за Озмой, когда приходилось преодолевать множество преград, я вымоталась. Принцесса, в свою очередь, словно совершенно обо мне позабыла и убегала все дальше и дальше. Ее белая сорочка развевалась за спиной. Озма двигалась так быстро, что в какой-то момент я начала терять ее из виду. Нельзя было упустить ее. Я задыхалась, по лбу тек пот, а ноги, казалось, вот-вот откажут. Хотелось остановиться и отдышаться, но нельзя. Иного выбора не оставалось, только выкладываться на полную. Я откинула в сторону боль и усталость, просто продолжая бежать как можно быстрее. А потом еще быстрее. Я даже не пыталась использовать магию. Все произошло как-то само по себе. По телу прокатились знакомые трепет и тепло, и деревья помчались мимо все скорее и скорее, сливаясь в одно пятно, пока, наконец, не стало казаться, будто их вообще не существует. Единственное, что оставалось четким, бегущая впереди Озма и яркие красные цветы, которые она всегда носила в волосах, светящиеся в темноте и оставляющие за собой в воздухе смазанные кровавые полосы. Мы бежали, и все остальное вдруг растворилось. Боль в ногах, тяжесть в груди, дом, страна Оз и весь остальной мир, даже печаль и одиночество, не покидавшие меня все время, сколько себя помню, не только с первого дня здесь, но всю сознательную жизнь, они просто исчезли. Остались лишь ветер, бьющий в лицо и играющий с волосами, топот ног по земле и магия, текущая по венам. Я ощущала себя больше животным, чем человеком, словно пес, бегущий заброшенным в поле мячиком, или дикая лошадь, которая мчится вперед. И сейчас я наконец поняла, почему Озма побежала. Потому что это было облегчением. Понятия не имею, как далеко мы убежали, но когда деревья наконец закончились, я остановилась. На горизонте подымалось солнце, выглядывая из-за далеких туманных гор. Я стояла на краю лиловеющего луга, а Озма замерла посреди него, сложив руки на груди и глядя в небо. Мы выбрались из леса. Меня совершенно не волновало, что уже наступило утро и что неподалеку могут быть люди. Лулу сказала, что платок, который она дала, защитит нас во время отдыха, а именно отдых мне сейчас и был нужен. Я кинула его на траву, как обезьяна, и посоветовала сделать, и принялась ждать, что случится. Прямо у меня на глазах платок развернулся, становясь огромным куском ткани. Она зависла в воздухе, и тонкое кружево принялось уплотняться, менять цвет и форму. Спустя минуту я стояла рядом со скромным холщовым шатром в веселую белорозовую полоску. На его верхушке развивался на ветру миниатюрный флаг с королевской эмблемой страны Оз, золотистой витиеватой «З», внутри более крупной «О». После пребывания в волшебном королевстве сложно не присытиться магией, особенно когда большая часть народа, включая тебя саму, в основном использует ее, пытаясь убить друг друга. Но ты все равно умудряешься удивляться ей в самых неожиданных ситуациях. Забравшись внутрь шатра, я вспомнила, что в стране Оз внешний вид и людей, и предметов часто обманчив. Снаружи шатер был похож на обычную походную палатку, едва способную вместить двух человек в спальных мешках, и то, если они немного потеснятся. Но внутри него находилось, пожалуй, раза в два больше комнат, чем в отелях Best Western, где мы с мамой порой останавливались, отправляясь на отдых, в то время, когда мы еще ездили отдыхать. С конусообразного потолка свисала парочка фонарей, отбрасывавших на все вокруг по-домашнему уютный свет. На противоположном конце комнаты стояли две безукоризненно заправленные кровати, словно только что с витрины магазина. В углу была оборудована небольшая гостиная, где разместились кресла и атаманка, обитая золотистой и розовой парчой. В центре комнаты для нас был накрыт столик. Белая хрустящая скатерть, маленькие свечки в стаканчиках, букет из розовых роз, а в дополнение к этому роскошные блюда, полные еды, и два фужера пузырящегося шампанского. Сама бутылка охлаждалась в ведре со льдом, которая стояла рядом со столиком. Что ж, Лулу ведь упомянула, что одолжила платок у Глинды. Логично, что добрая волшебница не станет отдыхать на земле в каком-то жалком старом спальнике. Следом за мной в палатку забралась Озма и сразу же метнулась к шампанскому, одним глотком выпив содержимое фужера и закусывая его кусочком сыра. Волшебная еда привлекала и была вкусна даже на вид, но гораздо больше манили к себе кровати. Я отключилась, не успев даже забраться под одеяло. Проснулась я от аромата жареного бекона. И... секундочку! Это что? Кофе? Мама должна быть в хорошем настроении? Может, они с Тони вчера в баре выиграли бинго? Нет, это скорее похоже на сон. Я перевернулась на другой бок, потирая сонные глаза, а потом вспомнила, что давно уже не в Канзасе, а в стране Оз. Лежу в роскошной кровати в волшебной палатке. Я сморгнула остатки сна и отмахнулась от внезапного ноющего ощущения, возникшего в груди, когда на долю секунды поверила, что мама могла приготовить завтрак. Тогда-то я и заметила, что столик, встретивший нас с Озмой ранним утром изысканной едой и шампанским, теперь ломился от обилия еды. Бекон, омлет, свежие фрукты, стеклянные графины с соком и газированной водой. За все время в стране Оз мне едва удавалось перекусить приличной едой, а теперь выпала честь попробовать завтрак, достойный обладателей Кубка Мира. Я успела повидать множество невероятного воз, но здесь были кофе и булочки с корицей. У меня челюсть отпала от шока. Уже готовая сорваться с кровати и приступить к пиршеству, краем глаза я заметила какое-то движение рядом с гостиной зоной. Обернулась, ожидая увидеть бодрствующую Озму, привычно слоняющуюся без дела, но там была не Озма. Вместо нее в кресле сидела никто иная, как соучастница и правая рука Дороти, Глинда Добрая.